Есть гномы, чего уж скрывать, открыто воюющие против альянса на стороне эльфов, печально вздохнул Вдырка. Они живут в землях ушастых уже давно и видят только их правду, верят, значится, только их подлым наветом. И еще, вон, есть лазутчики, засланные своими подлыми хозяевами сеять хаос в наших частях. Но есть гномы куда хуже. Они живут, вон, среди нас, мечтая о приходе чужаков. Они даже хуже каверзных шейсов из детских сказок. Тех, что разъедают души правильных гномов гнилыми, значится, обещаниями богатой жизни. Ты согласен, брат? Конечно, поспешил я согласиться. Только, господин комиссар-поручик, я не понимаю, для чего ты об этом рассказываешь мне? Зачем, брат, так говоришь? Вскинул брови гном, изображая мимикой и взглядом чуть ли не смертельную обиду. Еще бы слезу пустил. Зачем, господин? Мы же, вон, с тобой даже в одном звании. Давай по-простому. Можешь, значится, тоже меня братом называть. Хорошо, как скажешь, кивнул я. Ты сказал, что убийца часового мог быть гномом. И, вон, водитель саней мог им быть. Это очень плохо. Это может быть и один гном, и разные. Вдруг убийца это не лазутчик, а какой-то гном из местных. Помоги мне поймать, брат, его или их. Трагично подняв брови домиком, умоляюще сложил ладошки комиссар-поручик. Я как бы не совсем уверен, что это был именно гном или гномы. Да и как я могу помочь их поймать, если даже лиц толком не видел. Не уверен, не страшно, брат, Вдырка благодушно развел ладошками. Раз, вон, есть такая вероятность, ее же проверить надобно. Поедешь со мной, брат, на юг с тобой отправимся. Сначала, вон, в Верхний Карасин, потом в Непрухин, а после, вон, и до Сибарозерска доберемся. Почему, на юг, удивился я, в моих видениях айросани на север двигались. Значит, ошибся ты, брат, отквасив губы. Повел головой бородач. Нехорошо ошибся. Потому, вон, мой начальник и клыки на тебя точит. Не знает, случайно ты ошибся или нарочно. Зачем нарочно? Я так видел. Пожал я плечами. Может, он потом развернулся и в другую сторону отправился. Может, брат, может. Разберемся. Депеша, вон, пришла из комиссариата. Много на юге случаев похожих. То там кого зарезали, то сям. Где технику, вон, потом разбомбили. Где склады пожгли, надо, значится, разбираться. Поможешь, брат, мне медикаменты развозить надо, пожал я плечами. Как мне с этим-то быть, все же приказ командования. А мы с твоим командованием сами все уладим, брат, оно нам не откажет, даже не сомневайся. Или ты просто не желаешь нам помочь? Его брови резко сдвинулись к переносице, а в тоне отчетливо проявились нотки подозрения. Да не вопрос, словно сдавшись, поднял я руки. На юг. Так на юг, нам с Тимоном и в самом деле не принципиально было, куда дальше двигать. Вот и хорошо, брат, радостно потер ладошки Вдырка. Оформим вас с братом как внештатных консультантов комиссариата. Оклад соответствующий обоим положим, не обидим. Но только сначала, вон, скажи, как думаешь, предбригадир не специально ли все броневики в один ангар поставил? Докладывали нам, недовольство он проявлял большое. Уверен, что и с тобою непростительные речи вел. Не мог он специально все яйца в одну, вон, корзину сложить, чтоб делу общему, значится, навредить? Да нет, что ты. Решил я заступиться за одноглазого старика. Он наоборот, только за дело радеет. Не ругался, скорее, переживал. Жаловался, что нечем ему от вражеских аэростатов отбиваться. Сетовал, что каких-то скорпионов ему не выделяют. Ну видишь, брат, еще больше воодушевился гном, аж два, вон, преступных заявления на лицо. В смысле, не понял я, чего ж тут преступного? Во-первых, брат, загнул Вдырка мизинец на выставленной передо мной ладошке, господин предбригадир и полусловом не должен был с тобой обмолвиться про оные скорпионы, поскольку они, вон, есть большой секрет и военная тайна. А во-вторых, безымянный палец загнулся следом, мало их, почти все скорпионы стянуты. Вон, к Вулисограду. И, значится, господин предбригадир готов пожертвовать столицей Среднеугорщины ради своей, вон, безопасности, что по сути есть преступное стяжательство и измена. И тем правомернее становится, вон, мой вопрос про технику в ангаре. Да ладно, я даже расстроился, что подвел старика. Не думал, что этот говнюк все так вывернет. Уверен, господин предбригадир пекся не о себе, а о своих солдатах. Да и сам ты, вон, про скорпионы только что мне, вон, рассказал. На какой-то короткий миг взгляд гнома поменялся. Таившаяся в нем злоба дала о себе знать, мельком вырвавшись через едва приметный прищур глаз, но в следующее же мгновение гном улыбнулся еще шире и зашепелявил с еще большим энтузиазмом. «Да что ты, брат, я же верю тебе, как, вон, самому себе, ты же никому ни словом, ни взглядом, да и я, вон, опять же пригляжу за тобой, вместе, значится, поедем, нам втроем с Мехводом вашим все веселее будет среди, вон, орков-то, он, кстати, как тебе показался, надежный ли, правильный ли гном, да вроде нормальный, пожал я в растерянности плечами, я с ним особо и не разговаривал, близко не знакомился, а вот это нехорошо, брат», с укором покачал головой Вдырка, «ты должен со всеми говорить, и с орками, вон, и с гномами, особенно, с той же хозяйкой дома, вон, своей, или с Мехводом, мне вот он, значится, доверия никак не внушает, посему ты, ежели гниль какую в нем, а то еще в ком, подметишь или даже пусть только заподозришь, немедля мне о том сообщать следует, мы ведь с тобой одно, значится, дело делаем, брат, ха, да меня он тупо вербовал в стукачи», словно в подтверждение моих выводов, гном добавил, «ты же не хочешь, брат, чтобы мы с комиссар-майором решили, что ты, вон, специально с санями тогда ошибся, или чтоб, вон, негативно оценили твои шашни с уважаемой вдовой Вышка, начальство, оно, сам знаешь, не одобряет подобные отношения регулеров с местным гражданским населением». «Да ладно, брат, не жмись», — снисходительно махнул он рукой. «Знаю я, ты без задней мысли под юбку ко вдове залез, с одной передней». Бородатый придурок понебратски подмигнул мне и гулко закхыкал, довольно рассмеявшись над собственной же пошлой шуткой. Но, пока я думал, стоит ли мне поддерживать подобное веселье, гном сменил настрой, резко оборвав смех, и доверительно сообщил. «Еще знаю, ты все правильно будешь делать. Ну что, поедешь со мной агентов да предателей ловить и скверну выискивать? Тогда, значится, собирайся, иди. После, вон, обеда сразу и тронемся». С Тимоном мы встретились во дворе штаба. Он стоял в окружении пяти приезжих мордоворотов и, проявляя чудеса коммуникабельности, весело травил с ними байки, словно общаясь с какими-нибудь старинными приятелями. «Пошли собираться», — сообщил я ему, подходя ближе к развеселой компании. «Отправляемся уже сегодня после обеда в Верхнекарасинск, а потом дальше на юг». «Ага, в курсе уже. Да только чего мне собираться-то?» — беспечно удивился Тимон. «Рот закрыл да поехал. Это тебе с госпожой Дарой еще попрощаться надобно, слезы ей горькие утереть. А я хоть сейчас в путь. Телеграфистке своей не сообщишь, что ли?» — покосился я на радостно оскалившегося орка. «Да ей поди не привыкать», — отмахнулся орк и указал на стоявших подлитой на гвардейцев. «Да и, гляди, какие вместо меня бравые парни остаются, с такими не заскучаешь, верно, орлы?» Орлы радостно и одобрительно загоготали, а я, ухватив Тимона за локоть, потащил его прочь. «Они разве не с нами попрутся?» — спросил я у орка, когда мы отошли от его новых друзей подальше. «Тебе Вдырка разве не объяснил?» — поднял брови Тимон. «Вдырка меня сначала в братья, а потом в стукачи определил, и толком ничего не рассказал. У тебя как, кстати, со Златовиком прошло? Не сильно на тебя давил?» «Нормально», — отмахнулся орк. «Я теперь тоже вроде как тайный осведомитель. Пусть считают, что смогли нас завербовать. В общем, с нами только Вдырка отправится, причем, на нашем же бронеходе. Это чтобы типа лазутчиков не спугнуть. Сказал, что пустит слух, будто я иду по гарнизонам вовсе не сопровождая тебя, а с тайной проверкой по части обеспечения. Поэтому охрана у нас остается прежняя, а от тайной гвардии только один комиссар-поручик и едет, за мной как бы приглядывая. А плешивый хрыч с остальной своей бандой пока что тут остаются. Вроде как тут чисткой рядов займутся, а вслед за нами позже двинут. Охренеть, как все у нас теперь многослойно получается», — пропустив упоминание о комиссар-майоре, решил я поделиться с Тимоном своим удивлением. «Я типа везу медикаменты, но ты, под прикрытием этого, якобы проверяешь снабженцев, в то время, как для Вдырка мы ловим шпионов, а на самом деле выполняем задание нашего комитета. Капуста какая-то. Главное, что нас пока не раскусили», — подытожил орк, а я с ним, понятное дело, согласился. Дора, услышав про наш чрезвычайно скорый отъезд, огорчилась немерено, только виду старалась не подавать, по обыкновению своему разведя самую бурную деятельность. Наказала прислуги накормить нас сейчас и вдобавок собрать припасы в дорогу. Правда, мне посоветовала сильно не наедаться, утащила после обеда в спальню и, затеяв со мной прощальные игрища, устроила в спальне маленький апокалипсис. Выполз от нее без сил, но, пока мылся и переодевался в дорогу, вроде более-менее оклемался. Даже нашел в себе силы на несколько теплых прощальных слов, объятий и поцелуев для моей нежной и гостеприимной хозяйки. А та приготовила мне сюрприз и преподнесла в подарок красивую черную кожаную шляпу с серебряной кокардой, высокие яловые сапоги и длинное меховое пальто-дубленку. Такое здесь мог себе позволить далеко не каждый офицер даже весьма высокого чина. Когда и где она все это раздобыла, учитывая, что все пришлось точно в пору, для меня осталось загадкой. Мы и были-то тут всего ничего, а ведь успела как-то, расстаралась. Не иначе местный военторг ограбила. Даже неудобно как-то стало, хотя и приятно. А вот слова, сказанные Дарой после, при расставании, меня озадачили и даже немного напугали. «У нас будет ребенок», шепнула она мне на ухо, тесно прижимаясь к груди. «Я это чувствую. Ты возвращайся, когда сможешь, а я буду ждать. Или мы будем ждать, если слишком задержишься». Вьюга разгулялась не на шутку, укрывая белой непроглядной пеленой все, что находилось дальше пары десятков шагов. «Тимон, как такое может быть? Я не мог не поделиться такой новостью с орком, иначе меня разорвало бы от переизбытка эмоций. Как это в принципе возможно?» Мы стояли на улице возле Каракурта, укрывшись за его опущенным к земле корпусом от порывов ветра и колючего снега. Поджидали застрявшего где-то в штабе Вдырка. Команда наша уже разместилась в бронеходе, мехвод гонял на холостом ходу двигатель, чтобы тот не остывал на морозе. А я активно растирал замерзшие уши, сильно уже жалея, что согласился напялить шляпу вместо папахи, и терзал Тимона, изливая на него громким истеричным шепотом бурлящий поток своих сомнений. «Возможно, что она понесла от тебя или что чувствует это?» «Слишком, на мой взгляд», — равнодушно решил уточнить орк. «Да какое, нахрен, чувствует? Ясен пень, что забеременела. Мне же известно, что у людей с орками детей не бывает. От слова совсем. А у орков и гномов бывает. Значит, у людей и гномов не должно. Это же логично. С чего бы это?» — удивился Тимон. «Не исключено, что гномы являются промежуточным звеном между нашими расами и так же близки к человекам, как и к оркам». «Охренеть, какой ты умный», — огрызнулся я, понимая, что зерно истины в словах приятеля может присутствовать. Подняв воротник пальто, прижал его к ушам, пытаясь хотя бы так их согреть. Немного полегчало, но стали мерзнуть руки и нос. «Дора твоя и ошибаться может», — видя мой эмоциональный раздрай, Тимон успокаивающе хлопнул меня по спине. «Хорошо бы, сильно покачнувшись, как это обычно бывает при подобном дружеском рукоприкладстве, я вновь принялся растирать уши, одновременно стараясь привести свои чувства в порядок. А вдруг, нет, ты понимаешь, какая это ответственность? У меня без того в своем мире ребенок остался. Я до сих пор не знаю, как и когда смогу вернуться к нему. А теперь еще здесь может оказаться, что стал отцом. Ну и что?» Тимон оставался совершенно индифферентным к моим сомнениям. «Как-то раньше не замечал я, чтобы тебя заботили подобные проблемы. Ты ж, вон, дома вечно с разными баронессами, да и не только, постельные баталии разыгрывал. И хоть бы что, не переживал. Подумаешь, останется здесь дамочке на память карапуз-вышка штолька. Ты не понимаешь», — поморщился я, — «в твой мир нас Керсотикс хоть как выдернет и вернет. Там, случись какой конфуз, я и жениться могу, и за детьми приглядеть. Даже если потом дорогу к себе домой найду, к вам я буду обязан возвращаться, поскольку к вашему филиалу комитета приписан, а сюда нас, скорее всего, больше не отправит. Сделал дело, гуляй нахрен. Так и нечего тогда вообще переживать, раз от тебя тут ничего не зависит. В крайнем случае, пошлем твоей гноме весточку, что пал, мол, жених ваш смертью храбрых в неравном бою. Пусть потом отпрыску байки травит, какой папка герой был. Опять же, дамочка явно при капиталах. Вон, как тебя приодела, обзавидоваться можно. Теперь, вон, твоя сумка-медичка на фоне остального, словно котомка нищего бродяги, выглядит. С таким-то состоянием Дора твоя новых женихов легко себе найдет, даже приплод имеючи. Кого молодая да богатая вдова, пусть и с ребенком, удивит. Да никого, сами в очередь выстроятся. Бестолочь ты, махнул я на орка рукой, ничего не понимаешь. Причем тут женихи? Ну а что, пожал Тимон плечами, моя вот телеграфисточка, ежели и понесет от меня или еще кого, точно не пропадет. Такую красотку любой орк к рукам приберет. Уж я-то совсем за нее не боюсь. И ты, братец, не беспокойся. Пойдем-ка лучше в бронеход, а то, глянь вон, уши у тебя совсем скоро отмерзнут и отпадут. И то правда. Хоть я и не был понят своим товарищем, но выговориться все же успел. Немного даже полегчало. И вообще, чего я раньше времени распереживался. Даст бог, сложится все так, что придется нам снова побывать проездом в Старокулуйске. Вот тогда и посмотрим, верно ли Дора свою беременность почувствовала или ошиблась. Как говорится, будем переживать неприятности по мере их поступления. Может и обойдется все еще. Глава 8. Ходу. Ходу, троглава 7, давай. Заверещал сверху комиссар-поручик, подгоняя своего сородича Мехвода, и без того шустро орудующего рычагами управления. Несколько часов мы споро двигались по холмам и низинам на юг, легко преодолевая заснеженные уралтайские предгорья, плавно и неотвратимо погружающиеся в предвечернюю серую хмарь. В дырка с самого начала занял приподнятое над остальными кресло зенитного пулеметчика. Сказал, что оно самое удобное и воздух возле приоткрытого люка в потолке не такой спертый, как у нас внизу. Но мне подумалось, что гном таким образом решил потешить свое самолюбие и подчеркнуть собственную значимость. Сидел там рядом с силовым агрегатом да зыркал на всех свысока, до тех пор, пока справа от бронехода, как раз с той стороны, где сидели мы с Тимоном и Варганса, не шарахнул пыхнувший ярким светом взрыв. Каракурт здорово мотнуло, а по его корпусу затарабанил град осколков вперемешку с раскуроченной мерзлой землей. Что-то даже залетело внутрь через узкие щели бойниц, к счастью, никому не навредив. Мехвод инстинктивно дернул накренившийся бронеход влево, и тем самым, как оказалось, спас нас от второго взрыва. Не отверни мы в сторону, взлетели бы на воздух, к гадалке не ходи. Я думал, мы случайно забрели на минное поле, но оказалось, нет, воздух. Рявкнул сидевший сразу перед нами Варганса и, вскочив со своего кресла, кинулся к комиссар-поручику. Крейсер ушастых сверху. «Слышь, высокочинство, место освободи!» Возмутившись дерзостью капрала, Вдырко выпучил глаза и надул щеки, но сказать ничего не успел. Варганса, ухватив толстяка за грудки, одним рывком выдернул его из-за пулеметной консоли, отпихнул в сторону, рявкнув: «На мое место топай, не стой столбом!» «И то правда!» — поддержал Тимон капрала, помешав Вдырко выплеснуть лавину негодования: «Не дай, создатель, опять тряхнет машину, покалечишься еще!» Чего доброго. Варганса тем временем щелкнул затвором пулемета, распахнул люк полностью и вгляделся куда-то в небо, сплошь покрытое свинцово-серыми облаками. Скомандовал Мехводу: «Златопуп, давай еще шагов 30 левее и потом разворачивайся. Они сейчас, надо понимать, почти точно над нами, а троглов пулемет мне так не вывернуть. Даже не знал, что у нашего водителя такая затейливая фамилия. Тот, когда представлялся, просто Виталом назвался, а фамилию я так и не удосужился спросить». «Принял», Мехвод двинул рычаги, и каракурт намного интенсивнее загромыхал опорами. Вдырка едва не свалился и, еле удерживая равновесие, с трудом докорячился до пустого кресла. Плюхнулся в него, всем своим видом демонстрируя оскорбленную невинность. Позади нас прозвучал еще один взрыв. Осколки заскрежетали по корме. Машина прошагала еще несколько метров и, развернувшись, замерла на месте. «Держите, ублюдки, ответочку», как-то неожиданно радостно выдал Варганса и надавил на гашетку. В следующее мгновение я пожалел, что променял папаху на новую выпендрежную шляпу. По бедным беззащитным ушам долбанул грохот длинной очереди. Словно никто не объяснял торопыге, что спусковой крючок не обязательно удерживать без перерывов. Вместительный патронный цилиндр этот хренов энтузиаст опустошил за несколько ударов моего сердца. Отработанная лента глухо звякнула, свалившись на пол, а один из наших бойцов уже подскочил к пулемету, подавая капралу новый цилиндр. Вдвоем они быстро перезарядили прожорливого монстра-станкача, и капрал вновь открыл огонь. Но теперь уже и я был готов к грохоту выстрелов, и Варганса, плавно смещая прицел вправо, перешел на более короткие очереди. «Двигаем!» Покончив со вторым цилиндром, крикнул он Мехводу. Златопуп заработал рычагами. Каракурт чуть присел, немного накренившись вперед, и рванул с места, словно спринтер с низкого старта. Такая болтанка началась, что я впервые за всю долгую дорогу пожалел об отсутствии ремней безопасности. Нас мотыляло из стороны в сторону, судя по часто меняющемуся наклону корпуса, машина скакала по полю обезумевшим от страха зайцем. Причина такой горячки недолго оставалась для меня загадкой. Вскоре эльфы открыли ответный огонь. Самих звуков вражеских выстрелов я не слышал, но это и понятно. Агрегаты каракурта надрывно гудели, давя на уши лязгом и низкочастотным гулом, да и вражеский аэростат палил по нам сильно уж издалека. Но эльфичьи пули, периодически нащупывая цель, все же иногда громко брямкали по корпусу. «Ты чего стрелять перестал?» Хмуря брови, окрикнул капрала, вцепившийся в спинку соседнего кресла в дырка. Щеки его раскраснелись, а на лбу, под козырьком черной фуражки, выступили частые капельки пота. «Ждешь, пока они нам, вон, по оставшимся приводам попадут. Далеко теперь, слишком воздухоплав-то, твое высокочинство», — отмахнулся Варганса. «Нечего бестолку патроны жечь. Нагонит, тогда и угостим супостатов, как следует. Покажем ушастым выродкам, что не с теми связаться надумали. А они, надо понимать, точно вновь сунутся. Вижу, эти шейсовые отрыжки на разворот пошли». Выслушав капрала, в дырка сердито поиграл бровями и желваками, но промолчал. Хотя я определенно почувствовал, да и заметно было по злому блеску в глазах, что затаил комиссар-поручик обиду на нашего Варганса. Как бы не выкинул после чего-нибудь подлого. «А стрела купердюков этих хорош», — продолжил тем временем капрал, «вон как обкладывает нас с высоты». Он бесстрашно высунулся через люк наружу, покрутил головой, окликнул Мехвода. «Златопуп, видишь холмы вон там, правее, давай к ним. И, Троглавдрын, выруби уже все огни на броне. Сияем, как храм Создателя на Благовестие. Целься, не хочу». Несколько щелчков тумблеров, и весь свет на каракурте, вместе с прожекторами и прочими ходовыми огнями, погас. Теперь мы двигались по снежной долине, полагаясь лишь на мастерство Мехвода, точнее, на его способность передвигаться наугад сквозь вьюгу в сгущающейся темноте. Пули перестали долбить по корпусу, и я сунулся к капралу. «Дай хоть гляну, что там делается». «Где там, говоришь, воздухоплав?» «Точнёхонько позади нас. Вон туда смотри, уступая мне место», — Варганса ткнул пальцем в небо, градусов на 30 подняв руку над горизонтом. «Только сильно не высовывайся, голову от шальной пули побереги». В дырка впереди негодующе запыхтел и заерзал на месте. Не понравилось мудаку, что его с такого важного места согнали, а меня пустили по первой же просьбе. Но я, проигнорировав недовольный демарш гнома, забрался на возвышение и высунул голову наружу, тут же получив в лицо порцию колючего снега с ветром. И что там капрал разглядеть ухитрялся? Небо даже не облаками, а снежными тучами затянуло, низкими, плотными. Ни луны, ни звезд не видно, хотя пора бы уже. Еще и вьюга вовсю разгулялась, и без того плохую видимость ухудшая. Тут не разглядишь, куда бронеход по сугробам прет, не то что уж дирижабль где-то высоко в небе. Но, только я так подумал, эльфы сами выдали свое местоположение, врубив мощные прожекторы. Два ярких и мощных луча слепящего света ударили с небес и, прорываясь сквозь снежную круговерть, зигзагами загуляли по земле, выискивая наш бронеход. «Они нас прожекторами нащупать пытаются», — повернулся я к Варганса. Тот беспардонно отодвинул меня в сторону, высунулся в люк и, поразмыслив, скомандовал Златопупу: «Меняем курс, поворачивай налево и двигай на предельной скорости, никуда не сворачивая». «На предельной не выйдет», — тут же обломал его Мехвод. «Правая опора первой поры повреждена, того и гляди, мешать станет, отстреливать ее придется. Да и с второй поры, кажись, задела одну, плохо шагает». «Все одно, двигай», — нахмурился Варганса. «Если что, отбрасывай хоть одно копыто, хоть два. Мы, надо понимать, и на шести ногах уйдем, если поторопимся». О том, что в боевой обстановке поврежденные ходули бронехода можно было прямо на ходу ампутировать с помощью небольшого узконаправленного взрыва, мне уже было известно. В принципе, машина могла передвигаться даже на четырех частично поврежденных опорах, хотя в скорости, конечно же, при таком раскладе теряла здорово. Главное, чтобы опоры держали нагрузку, не подламываясь, и не теряли подвижности в самых верхних своих сочленениях. «А по следам нас эльфы не найдут?» — усевшись в свое кресло, задал я другой, куда сильнее волновавший меня вопрос. «Снегопад сильный, но сразу следы все равно не занесет. С высоты такая борозда в снегу хорошо заметна будет. Мы против ветра попрем», — снисходительно пояснил капрал. «Нам он не помеха, а этому летучему пузырю костью поперек глотки встанет. Совсем его не остановит, конечно, но изрядно навредит, скорости лишив. А мы попробуем пока оторваться да затеряться где-нибудь в ночи. Вот если не выйдет, Тогда и посмотрим, кто лучше стреляет, я или этот Шейсов выродок. Впрочем, может, господин комиссар-поручик, капрал повернулся к вдырка, изволит дать приказ остановиться и дать бой крейсеру прямо сейчас, отнюдь мотнул бородой гном. Тут я твое предложение склонен посчитать разумным. Полный ход, трогловая отрыжка, повелительно из большой долей пренебрежения махнул он рукой Мехваду, а потом почему-то повернулся к нам с Тимоном. Непозволительно нам сейчас на удачу полагаться, когда, вон, много важнее цель перед собой имеем. Эти супостаты себя уже выдали, на нас, вон, охоту начав. Теперь уж не прокрадутся тайно глубже в тыл. Попадут, вон, под огонь наших зенитчиков. А у нас задача иная, нам, значится, шпионов изловить требуется. Видать, решил, что мы его в малодушии и трусости заподозрить можем, вот и оправдывался. Не скажу за Тимона, но я и сам не горел желанием проявлять бесполезный в данной ситуации героизм. Понятно же было, что в одиночку Каракурту с аэростатом не справится. Загонит нас эльфы в угол, обездвижат да окончательно по полю размажут, бомбами закидав. Полностью с тобой согласен, состроив серьезную мину, кивнул я комиссар-поручику. Выпадет нужда, не отступим и не посрамим. А пока и других дел хватает, особенно у тебя. Честно говоря, не думал, что это так издевательски прозвучит, но Варганса, по-прежнему стоявший у люка, тихонько фыркнул и раскашлялся в кулак, маскируя ехидный оскал. Остальные наши бойцы тоже поотворачивались к бойницам, пряча усмешки. Только Тимон не сдержался, гоготнув, но сразу же заголосил. «Уж мы этих вражеских лазутчиков прищучим, накажем крысюнов помоечных, и зубья-то им всем вырвем, и хвосты накрутим. Да, комиссар», и одобрительно хлопнул вдырка по плечу, благо дотянуться до него было для орка плевым делом. Гнома от этой дружеской оплеухи малость перекособочила. Он недовольно поморщился и ядовито прошипел. «Тише, штабс-ротмистр, тише, не в конюшне ведь. Умерь свой пыл и побереги его. Вон, для дела, значится. И давай-ка поуважительнее. Несмотря на звание, мой чин и положение повесами, вон, твоего будет. Как скажешь, господин комиссар-поручик», вроде как примирительно развел руками Тимон. «Если я тебя оскорбил, готов искупить вину, приняв твой вызов. Вот же зараза, это-то зачем? Я понимаю, что ты иногвардеец тут всем, как заноза в заднице. Но это же не означает, что нужно с ним в открытые контры лезть, ставя под угрозу выполнение задания. Ну да, не по нраву тут вдырка никому. Но где гарантия, что прибей Тимон этого бородатого говнюка даже в честном дуэльном поединке, и кто-то из своих же бойцов охраны не стуканет на моего названного братца потом, по прибытии в город? Лично я на такое и мелкой медной монетки не поставил бы. Это за Варганса я относительно спокоен, а за остальных не поручусь, увы. Да даже промолчи все, тайногвардейское начальство рано или поздно все равно хватилось бы своего опричника и такое бы нам устроило. Когда ты перейдешь границу дозволенного, натянув на лицо улыбку, все же отнюдь недобродушно выдавил из себя вдырка, ты непременно о том узнаешь. Но я бы, значится, на твоем месте поостерегся испытывать мое терпение. Я, вытянув ногу под креслом Тимона, хорошенько легнул этого балбеса, предлагая заткнуться. Не представляю, чем могла закончиться эта перепалка, но в следующий момент по стенке передо мной скользнул вперед ослепительно яркий блик. Это луч одного из прожекторов проник на мгновение внутрь бронехода через верхний все еще распахнутый люк. Троглавдрын, матюкнулся Варганса, сильно прищурившись. Зацепили таки светом, отрыжки хрюновы, надеюсь, не заметили. Да и далековато мы теперь от них. Пулеметом, надо понимать, не достанут. Заметили глазастые. Через пару секунд уже оба прожектора вцепились в нашу корму слепящими щупальцами, словно и не намереваясь больше выпускать из перекрестия ярких световых лучей. А еще через несколько мгновений далеко в небесах бахнуло, взревело и взвыло. Бешеный рев резко приблизился, и мощный взрыв вздыбил землю не так уж и далеко позади нас. Ракета, скребанный шпрот, самый, твою налево, натуральный реактивный снаряд. Повезло, что с прицелом у эльфов не очень, ни хрена не высокоточные у них ракеты. Взрывной волной нас подтолкнуло вперед и почти опрокинуло, но Мехват справился, выровняв бронеход. Наш двигатель утробно взвыл, когда Златопуп безжалостно кинул каракурт вперед, выжигая ресурсы, плюя на все разумные ограничения. «Только не виляй!» — крикнул ему Варганса, едва пересиливая шум двигателя. «Иначе лишь скорость потеряем, а у них всего одна попытка еще. Откуда ты знаешь? Не на шутку удивился я. Ушастые совсем недавно этот боеприпас разработали. Проорал мне в ответ капрал. Редко пока на фронте пользуют. Если и бывают на борту воздухоплавов такие штуки, то обычно не больше пары. Промажут еще раз, считай спасены. Да уж, перспективка так себе. Судя по предыдущему взрыву, наши шансы выжить при точном попадании ракеты в бронеход, без всяких сомнений, стремились к нулю. Даже если броню не пробьет, может так тряхнуть, что нам всю нутрянку напрочь взболтает, превратив бронеход в консервную банку с кровавым холодцом внутри. Златопуп это тоже понимал и выжимал из машины все, что можно и что нельзя. Скорости каракурт пока не сбавлял, но о плавности хода можно было и не мечтать. Скорее всего, из-за повреждения опор. Я, в прямом смысле, седалищным нервом ощущал, как машина на бегу слегка прихрамывала на правые передние лапы. Капрал, по плечи высунувшись из люка, пялился в небо, оставаясь совершенно спокойным. И я это не просто видел, я это чувствовал. Остальные орки, включая Тимона, тоже проявляли полную безучастность и непротивление судьбе. Чего нельзя было сказать о Златопупе и Вдырка. Оба гнома заметно нервничали, а от иногвардейца еще и здорово фанило страхом. Да у меня и самого внутри все похолодело и в паху защемило. А сердце, словно разбухнув от волнения, упорно пыталось продавить грудину и выщемиться наружу. Каждый его удар отдавался сильной пульсацией в висках, а в ушах почему-то стоял непрерывный звон, не заглушаемый даже грохотанием двигателя. Или это пар где-то подтравливать начал, вновь грохнуло в небесах. Дирижабль выпустил по нам вторую ракету. Время в ожидании взрыва замедлилось вокруг меня. Мне казалось, что каракурт еле передвигает ногами, неестественно зависая в воздухе, а сердце мое и вовсе перестало биться. «Не епа-па-ду-ут», протянул сверху Варганса, так и не подумавший спрятаться. Подтверждая его слова, ракета врезалась в землю где-то прилично слева, шарахнула по ушам взрывом, но бронеход даже не колыхнуло. Зато время вновь побежало в привычном режиме. «Мазилы ушастые», — радостно сообщил нам капрал. «Златопуп, сбавь обороты, пока движок не спалил, теперь не достанут. Снега бы в котлы нагрести», — спустя какое-то время обернулся к Варганса наш Михват. «Вода почти на нуле, долго не протянем». «Хорошо, тормози, сделаем короткую остановку», — кивнул тот и рявкнул. «А ну, троглава семя, жопы оторвали все от кресел и на выход, лопаты в руки и поторапливаемся». Как только бронеход остановился, я первым делом проверил, не растрясло и не поразбивало ли наши запасы вакцины в багажном отсеке. И лишь после короткой ревизии вслед за Тимоном выбрался наружу. Михват тоже вылез посмотреть, что и как там с опорами, не нужно ли что-нибудь подправить. В каракурте остался лишь Вдырка, посчитавший физические упражнения, вроде ковыряния в снегу, недостойными столь важной персоны. Впрочем, лопат все равно оказалось всего 4 штуки, так что работать пришлось по очереди. Лучей от прожекторов видно не было, то ли отстал дирижабль, и эльфы решили свет пока что поэкономить, то ли и вовсе на погоню ушастые плюнули, потеряв наш след. На сердце немного отлегло, но причин расслабляться полностью я пока не видел. Даже с учетом того, что Златопуп максимально опустил машину вниз, заставив ее практически прилечь на землю, забрасывать снег в широкую горловину бака на покатой крыше бронехода оказалось той еще задачкой. В попыхах да, плюс, на ветру, больше мимо кидали, частенько насыпая друг другу за шиворот щедрые порции снега. У меня, после махания лопатой и замораживающих аппликаций на лицо с шеи, все напряжение как рукой сняло. А то ведь, когда из люка выбирался, коленки самым натуральным образом ходуном ходили от дрожи, столько адреналина в крови бурлило. Зато этим клыкастым хоть бы хны, ржали себе, как кони, беспечно веселясь. Будто и не протиснулись только что по самому краешку своих туманных пределов, едва разминувшись со смертью. «Все, довольно», — скомандовал вскоре капрал, не отрывавший взгляд от неба. «Сколько ни набрали, остальное после добьем. Хватит резвиться, придурки, все на борт. Не ровен час, найдут нас шейсы ушастые снова». Глава 9. «Эй, ты!» Довольно внушительного вида гном, сильно смахивающий на перекоченного и здорово откормленного бодибилдера, аккуратно отложив кирку на свеженасыпанный бруствер рядом с неглубокой траншеей и подобрав с земли серовато-зеленый стеганый бушлат, выбрался наверх. «Да-да, ты, который в кожаном пальто, чего, ядреный хрен, так вырядился, в мэрию на бал собрался, не хочешь брать им помощь?» Сбежав от дирижабля, но сбившись с пути из-за все никак не утихающей вьюги, мы здорово заплутали, потому и выбрались к городу совсем не с той стороны, обойдя его аж с юго-востока. Это еще повезло, что ближе к рассвету наткнулись мы на небольшую ферму. Хозяин ее, пожилой седовласый гном, будучи разбужен лязганьем каракуртовых опор, вышел из дома глянуть, что стряслось. В одном из подним, но зато с ружьем в руках, убедился, что свои, и великодушно послал нас в нужном направлении. Добравшись наконец-то поутру до Верхней Карасина, мы загнали бронеход в ремонтный ангар на самой окраине города, а сами пешком потопали в штаб. В дырка, правда, попытался стребовать с Мехвода, чтобы тот его непосредственно до нужного места довез, но Златопуп отказался наотрез, и так, мол, еле доехали, а до штаба вроде как и идти-то всего несколько кварталов. Злиться на Мехвода комиссар-поручик не стал. Вообще, его настроение, как только все поняли, что атак дирижабля больше не будет, заметно улучшилось. Весь путь до Верхней Карасина, несмотря на долгие блуждания, в дырка радостно улыбился, словно ребенок, завладевший мешком конфет, и даже получив от Мехвода отворот-поворот, ко всеобщему удивлению, соизволил вдруг поблагодарить Златопупа за мастерское вождение и достойное стремление содержать технику в надлежащем виде. Верхний Карасин название города втягивал с большим трудом. По меркам моего родного мира это и вовсе была большая малоэтажная деревня, разве что с четкой радиально-кольцевой планировкой, как это обычно и было принято у гномов. Ну и еще с собственной ратушей на центральной площади, что, собственно, и обеспечивало поселению статусность. Отрезая небольшую часть построек от основного жилого массива, городок пересекала мелкая извилистая речушка. Вот, перейдя ее по неожиданно солидному деревянному мосту, мы и наткнулись на небольшое подразделение гномов, что в окружении множества тонких столбиков дыма рыли вдоль берега неширокую траншею. А если быть более точным, то вырубавших ее кирками и ломами в промерзлой земле с усердным пыхтением, резким оханьем-уханьем да задорным дружеским переругиванием, частенько переходящим в изысканно затейливую, но не злую, матерщину. Видать, разжигаемые в ямах костры, призванные хоть немного прогреть под собой заледенелый грунт, не очень-то и помогали. Зато дыму напускали столько, что глаза невольно начинали слезиться. «Чего зеркалы-то пучишь?» Бородатый качок, так неприветливо окликнувший нашего тайногвардейца, встряхнул пару раз бушлат и накинул его на могучие плечи. «Помощь, говорю, не желаешь?» Обращаясь даже к младшему офицеру тайной гвардии его наисветлейшества Верховного Кагана, остановившись, надменно процедил сквозь зубы сердито нахохлившийся в дырка. «Любой боец альянса из низких чинов, от рядового и вплоть до унтер-офицерского состава, строго обязан именовать оного, будто старшего офицера регулярной армии, не иначе, как твое высокочинство или твоя верховность. И, прежде чем и спрашивать дозволения заговорить, незамедлительно должен представиться, согласно полной уставной форме. Ух, ты, так вон оно как!» Озадаченно почесал бороду гном и с напускным изумлением поковырял пальцем шпалы нашивки на левом рукаве своего бушлата, словно вспоминал, в каком звании находится. Потом брякнул себя здоровенным кулаком в грудь, задрал голову, выставив вперед пышную бороду, и придурковато заголосил: «Так это, значит, того, боец 3-й роты 1-го фельдъегерского полка отдельного добровольческого южно-загорщинского корпуса сержант Топорка. Дозволь поинтересоваться, твое, ядреный хрен, высокочванство, какого троглоты так вырядился, и почему не встал плечом к плечу со своими братьями-гномами, а околачиваешь груши в войске Кагана, да еще и в какой-то там тайной гвардии?» В дырка, удивленный грубой наглостью сородича, завертел головой, видимо, ища нашей поддержки. Но все орки, миновав свежевырытый окоп, уже безучастно протопали дальше. Рядом оказался только я, чуть приотставший от остальных. Но и мне был очень интересен ответ тайногвардейца на данный вопрос. Да и лезть в бутылку ради этого мудака, нарываясь на драку с бородачом, что был поперек себя шире, не показалось мне хорошей идеей, не моя весовая категория, да и повод не тот. Так что я лишь пожал плечами и развел руками. Вроде, шельмец этакий, по всей форме спрашивает, где родился, там и пригодился, без видимого желания все же снизошел до пояснений сержанту в дырка. Родись я в твоей загорщине, возможно, и ковырялся бы в земле рядом с тобой, но, слава создателю, род мой издревле осел на земле его наисветлейшество. Так ты еще и из верообращенных будешь, брезгливо оттопырив нижнюю губу, свел брови к переносию сержант, смачно сплюнув на землю, перевел взгляд на меня. А ты, полукровка, Тоже орочьим богам поклоны бьешь? Нет, я агностик, честно признался я, не обижаясь на полукровку. А с чего, если по легенде так оно и есть? Из неопределившихся, значит, по-своему классифицировал меня этот тяжелоатлет, и мотнул бородой в сторону вдырка. А с этим конем в пальто чего дружбу водишь? По служебной надобности. Приобщен, понимаешь ли, к поимке вражеского лазутчика, который, между прочим, вполне может оказаться гномом-ренегатом. Ты на гвардеец рядом со мной громко втянул в себя воздух, готовый взорваться гневной тирадой из-за моих откровений. Но я опередил его, выставив перед собой ладони. Извиняй, твое высокочинство, но, мне кажется, это правильный гном. Думаю, ему можно доверять. Вдырка покраснел от натуги, пытаясь сдержать рвущееся наружу негодование. А сержант Топорка, кинув косой и откровенно издевательский взгляд на возмущенно надувшего щеки комиссар-поручика, рассудительно заметил: «Ну да, ренегаты, они еще хуже». Я проявил благоразумие и не стал уточнять, кого именно хуже. Просто спросил: «Вы тут никого из странных чужаков не замечали? Такого, чтоб нос куда ни стоит совал? Например, молодого и довольно щуплого гнома, возможно, одетого, как воин-спецы стихобслуги?» «Да тут, ядреный хрен, таких полно, хоть пруд пруди», — задумчиво почесал бороду сержант. «Поди пойми их, кто свой, кто чужой. Но вот есть при штабе капитан Армус, предпоручик Вершигора. Он там всем хозяйством заведует, вот его и поспрашайте. Тип он ушлый, дотошный, но и в интендантских делах знатный дока. Он и своих работников всех наперечет знает, и за местным людом пригляд ведет». «Спасибо тебе», — кивнул я сержанту и, взяв под локоток все еще бурлящего ненавистью комиссар-поручика, потащил злюку прочь. «Вот видишь, твое высокочинство, товарищ очень даже полезным оказался, а ты сразу конфликтовать. Да я б таких товарищей», — выпустил наконец-то из себя воздух в дырка, брызнув слюной, — «мордой, вон, к ближайшей стенке за неуважение, или, вон, на фонарный столб с петлей на шее. Да ты хорош», — палец гнома ткнулся мне в живот, — «мало того, что поперек меня лезешь, так еще, вон, и информацию особо секретную разглашаешь. В карцер под арест захотел? Да какой арест?» — возмутился я. «Все ж для дела, что там секретного-то? Все и так знают, что враг не дремлет и нам напакостить норовит. А кто еще от этой напасти войска спасет? Только тайная гвардия и может. Да и сержант этот нормальный, ты, твое высокородие, зла на него не держи. Он просто перетрудился малость на морозе. Замерз, устал, вот и серчает на всех подряд. Зато, видишь, полезную мысль подсказал». «Язык распускать», — продолжал кипятиться в дырка, оскорбляя офицера, — «вон, тайной гвардии, никому на позволительно. Ни тебе, ни ему и ни еще кому. Уясни это и впредь. Значится, рот на замке держи, пока, вон, дозволения моего не получишь. А к кому в штабе за информацией обратиться, я и сам найду, без помощи всяких недоумков». У комиссар-поручика я тоже уточнять не стал, кого он недоумком обозвал, меня или сержанта Топорка. Не удивлюсь, если обоих. К моему немалому удивлению, уже через пару минут вдырка все же перестал хмуриться и вновь растянул лицо в благодушной улыбке. Видать, совладал с собой, вспомнив, что должен играть роль приветливого добрячка. И даже, пока мы добирались до штаба, успел рассказать мне пару скабрезных анекдотов. Ну а я, естественно, похихикал, сделав вид, что мне смешно. Штаб мы отыскали, как и предполагалось, на центральной площади, но только не в ратуше, как я было подумал, а точнёхонько напротив нее, в доме местного бургомистра. Тот любезно предоставил целое крыло большого здания под размещение и проживание старшего командного состава. Зато в ратуше, оставив всего лишь пару-тройку кабинетов для чинушей из городского самоуправления, военные обустроили свой госпиталь. Я даже обрадовался, что не придется его долго потом разыскивать и далеко ходить, чтобы запас вакцины передать. Начальник штаба, бригадный генерал Пошвырко, принял нашу делегацию почти что незамедлительно. Точнее, наш тайногвардеец прорвался к нему из приемной в кабинет, проигнорировав протестующие вопли молоденького гнома с нашивками адъютант-секретаря. Тот наивно попытался преградить наглому комиссар-поручику дорогу, мол, у генерала идет совещание и нужно подождать. Но вдырка мастерски разыграл короткую сценку-пантомиму под названием «Титаник встречается с айсбергом» и, метафорически пустив адъютанта ко дну, проник за резную дубовую дверь, плотно прикрыв ее за собой. Пока тайногвардеец в одиночку качал права перед военным руководством городка, наши охранники-орки, дабы не терять времени даром, отправились на поиски ближайшего кабака, а мы с Тимоном устроились в удобных креслах посреди приемной, стараясь лишний раз не смотреть на приведенного в крайнюю степень смущения бедолагу секретаря. «Как тебе городок?» – кивнул мой приятель в сторону большого окна с видом на ратушу. «Хотел бы у себя в деревеньке такой порядок, это тебе, братец, не лужа огромная в самом центре». «Ну да, в мире Тимонилина на этом самом месте располагалось небольшое и здорово запущенное имение, доставшееся мне в наследство от поливариативного родственника. Деревенька, мягко говоря, была так себе, захолустная и безбожно задрипанская, а тут перед глазами живой пример, во что можно превратить мои верхние караси при должном внимании, правильном планировании и достаточном финансировании. Симпатично выглядит», — согласился я с Тимоном. «Но тут, видишь ли, все изначально поумустроилось, а у меня надо в порядок приводить то, что уже испорчено, а это куда сложнее. Проще снести все нахрен и по новой отстроить, а народец местный на такое в жизни не согласится из страха, что старое я раскурочу, а новое так и не создам. Приходится выкручиваться и улучшать уже имеющиеся. Вот вернусь и продолжу работать в этом направлении. Тем более, начальство нам на хорошие премиальные намекало». Истерично затренькал звонок вызова на столе адъютант секретаря. Тот моментально вскочил и, чуть приоткрыв дверь кабинета, стремительной тенью сквозанул за нее. «Так это лишь если все хорошо обернется», — скептически выдал орк, проводив любопытным взглядом расторопного служаку. «А мы пока что бестолку на пустом месте топчемся. Что, если мы вообще не в том направлении ищем? По мне, так эти давешние ракеты ушастых — штуки куда более подозрительные. Никогда такого не встречал. Уж больно издалека прилетело и шарахнуло знатно, чуть в нас не угодив. Я уж думал, все, отбегался. И у меня такие опасения были». Не стал я скрывать, сердчишко-то пару раз ёкнуло. Ну а с премией, если не выгорит, так и хрен с ней. Зарплата у меня и без того немалая, поднакопилось уже средств-то. Господа консультанты, распахнулась дверь кабинета, выпуская гордо выплывающего оттуда в дырка. Соблаговолите проследовать за мной. Каким-то неимоверно плавным и стремительным маневром выскочивший следом секретарь обогнул комиссар-поручика и, опередив его, услужливо повел нашу троицу куда-то через длинную анфиладу больших и светлых комнат, наверняка ранее используемых местными жителями для светских тусовок. Как выяснилось, для нас накрыли стол в офицерской столовой, расположенной также при штабе. Видимо, распоряжение накормить нас уже отдано было генералам, и не через секретаря, а как-то иначе. Мы только начали рассаживаться, скинув теплую одежду, а шустрые гномы-подавальщики уже принялись метать на стол разносолы, будто вместе с поварами только нашего визита и ожидали. Количество еды и ее разнообразие поражало. Мы словно оказались в дорогом столичном ресторане, где сытность блюд порою сильно уступала их изысканности. Глаза разбегались, а рот предательски наполнялся слюной от одного лишь созерцания всего этого изящно оформленного гастрономического изобилия. Что уж говорить про лавину одуряюще пленящих ароматов. Те просто сводили с ума, заставляя нетерпеливо урчать мой желудок, содрогающийся от голодных спазмов. Но я все же постарался удержать себя в рамках куртуазности, как и полагалось настоящему офицеру. Даже Тимон, при всей своей обычной прожорливости, в этот раз выглядел образцовым блюстителем норм этикета, взявшись с напускным безразличием ковырять вилкой какой-то затейливый овощной салатик. Зато вдырка накинулся на еду одуревшим бегемотом, словно его неделю не кормили, не меньше. Видать, перенервничал этой ночью и теперь решил стрезв заесть, а заодно и запить поданной к многочисленным яствам перцовой настойкой. Пока мы там с Тимоном гадали выбирали, чем перекусить, расторопный гном успел уже перепробовать все, до чего смог дотянуться. «Значится так, господа внештатные консультанты», удовлетворенно откинувшись на спинку стула и вытерев жирные губы салфеткой, соизволил он вспомнить про нас лишь после того, как качественно подчистил стол от еды, «обскажу-ка я диспозицию, пока нам, вон, десерты не поднесли. Буквально позавчера на город был совершен налет вражеской авиации, взорван склад с боеприпасами, а в леднике, вон, у коронеров хранятся несколько тел бойцов, коих можно отнести к потерям сомнительного происхождения. Как с обедом, вон, покончим, отправляйтесь пообщаться с местными мертвецами. После найдете, вон, этого вышигару, или как его там, да пообщаетесь на предмет чужаков. Буду ждать вашего подробного отчета, чтобы во всех деталях, значится, способных пролить свет и поспособствовать нашему делу. Ну а я, вон, пока. В дырка на секунду завис и смачно рыгнул. Впрочем, вас обоих это никак не касается. У вас свои дела, у меня, знаете ли, свои. А вот и десерт, господа. Он радостно потер ладошки и накинулся на принесенное подавальщиком блюдо с пирожными. Да уж, неплохо в верхней карасине у высших чинов дело с кормежкой обстояло, не бедствовало большезвездное начальство. Оставалось надеяться, что, пока мы тут набивали животы всяческими деликатесами, Варганса со своими ребятами тоже сумел хорошенько подкрепиться. Да не забыл позаботиться о Златопупе, и для него прихватив что-нибудь из еды. Потому как Мехват в город с нами не поперся, а остался в мастерских контролировать ремонт каракурта. Ну а по окончании обеда, несмотря на малоприятность заведения, подвал которого надлежало нам посетить, я был чертовски рад отправиться в офис коронеров, избавившись наконец-то от общества комиссар-поручика. Уж больно угнетающе действовал на меня огромный контраст между внешней слащавостью гнома и внутренней его враждебностью. Впрочем, я, даже не будучи эмпатом и основываясь лишь на собственном жизненном опыте, мог бы с уверенностью заявить, что от людей, подобных этому тайногвардейцу, желательно держаться на безопасном расстоянии, а еще лучше вовсе не иметь с ними дела, ибо всегда себе дороже. Глава 10. В подвале-леднике коронеров хранилось 4 пока еще не захороненных трупа военнослужащих, однозначно попадавших под графу небоевые потери, и все 4 оказались гномами. В верхней карасине, кроме Тимона и бойцов нашей охраны, я вообще орков пока что больше и не встречал. Должен сказать, своеобразное это ощущение, когда абсолютно все вокруг пялятся на тебя исключительно снизу вверх. Но это казалось ерундой по сравнению с тем, что большинство зданий в городе рассчитывалось на проживание в них именно крепышей, коротышей и гномов. Это только богач-бургомистр отгрохал себе дворец с такими высокими потолками и проходами, что хоть верхом на коне по дому катайся. Остальные же строения были куда более скромными и тесными. Куда ни сунься, везде потолки чуть выше 2 метров да дверные проемы с притолоками, постоянно грозящими расшибить тебе лоб, если вдруг зазеваешься и забудешь наклонить голову. Здание, в коем размещалась коронерская служба, было именно из таких, а в подвале, куда нас отправили, и вовсе приходилось передвигаться лишь унизительно скрючившись. Особенно Тимону, тот принялся ворчливо бурчать, обкладывая матом явно сэкономивших на камне строителей, еще на пути в подземелье, спускаясь туда по неширокой винтовой лестнице. Я и сам озадачился вопросом, как при такой неудобной тесноте в холодильник еще и трупы умудрялись затаскивать. Тут ведь и одному человеку, шагающему по ступеням, места едва хватало. Но после выяснилось, что для подобных целей в здании имелся самый настоящий грузовой лифт. Спешить особо было некуда, и, для улучшения навыков орка, к промороженным трупам мы подсаживались поочередно. Сначала Тимон настраивался на контакт, потом я, после делились увиденным. Тимон быстренько сообщал о финальных секундах жизни гномов, а я уточнял подробности и добавлял небольшую предысторию случившегося. И должен сказать, что пообщавшись с душами этих погибших, я сделал 2 вывода. Во-первых, настоящий интерес для нашего дела представляло только одно тело из 4, а во-вторых, гномы вовсе не так высоко ценили собственные жизни, как следовало из недавних рассуждений майора Литтла, возвышавшего атеистов-коротышек над набожными орками. Отсутствие веры в загробную жизнь отнюдь не делало гномов паиньками, как-то особо старавшимися оберегать собственное здоровье при жизни земной. И речь тут вовсе не о чрезмерном употреблении бородачами горячительных напитков, хотя и без алкоголя дело, увы, не обошлось. 4 трупа за несколько последних дней, это ли не показательно? Все опрошенные нами гномы стали жертвами убийства, и в первых 3 случаях это были банальные пьяные разборки, переросшие в поножовщину. Причем, первые 2 ужратых придурка погибли в одной драке, практически одновременно прикончив друг друга. Просто один из них, получив ножом в сердце, успел таки перерезать горло своему обидчику. Так в обнимочку и упокоились оба 2 на виду у всей остальной братьи, даже и не подумавший оказать драчунам хоть какую-то медицинскую помощь. 3-го подкараулил после пьянки на улице его же собутыльник. Убийцу жутко оскорбили нелестные отзывы перепившего оппонента об извращенных сексуальных пристрастиях пожилой мамаши своего столь же нетрезвого приятеля. Но затевать драку открыто, прямо в кабаке, коварный мститель от чего-то не решился, напав позже и из-под тишка. Собственно, последующее изучение дел, составленных следственным отделом военной прокуратуры, полностью подтвердило наше с Тимоном экстрасенсорное расследование. С четвертым трупом, по иронии судьбы взятым нами в разработку самым последним, все обстояло иначе. По прокурорским бумагам причиной гибели этого пьяницы стало утопление оного в колодце при неосторожной попытке извлечь ведро с водой. Мол, откушал водочки, решил освежиться, поскользнулся на наледи вокруг сруба, ударился головой о вороток и свалился в шахту колодца, где благополучно и утоп. Был обнаружен на следующее утро пришедший по воду гномой соседкой. Видение Тимона, первым пообщавшегося с душой утопленника, оказались совсем неинформативными. Полная темнота на протяжении пары десятков секунд, пока еще только и подвластных моему приятелю орку для изучения. Темнота, и ничего кроме. Впрочем, именно это меня сразу же и насторожило. Выходило ведь, что гном, когда пошел ко дну, был еще жив, но уже без сознания, а его трудно потерять, всего лишь ударившись головой о ворот колодца. Ну да, вроде и был наш пострадавший нетрезв, и ссадина порядочная на лбу у жертвы присутствовала, но костяк у гномов прочный, а черепушка тем более. Лбами коротышек можно двери дубовые вышибать, а если они еще и пьяны в дрободан, то можно даже попробовать каменную стену гномьей башкой раскурочить. С чего уж от такой ерундовой травмы сознание вдруг терять, тут явно что-то не клеилось. Так что я сам за дело взялся, для начала активно поприседав и хорошенько растерев ладонями начавшие уже подмерзать уши. Все, как по классику. Ночь, улица, фонарь. Такая же безысходная мрачность мира, угнетающая сознание. Только вместо аптеки далеко впереди виднелся сруб колодца с цепным воротом под дощатой крышей, и фонарь болтался не на столбе, а в руке у моего интервьюера. Впрочем, возможно, проявившееся ощущение мрачности принадлежало вовсе не мне, а гному. Даже скорее всего, это я, в силу все больше развивающихся способностей, ошибочно воспринимал эмоции подопечных, как свои. Да, когда-то я, как и Тимон сейчас, мог видеть глазами убитого лишь несколько самых последних секунд его жизни. Блеклые, не очень четкие образы, и все в полной тишине. Но с каждым последующим сеансом мои силы росли и возможности ширились. Я начал куда глубже погружаться в прошлое, краски стали ярче, появились звуки и даже запахи. А в последнее время я начал замечать, что чувствую еще и эмоции своих подопечных. Их радость, удивление, страх. Что хуже всего, их боль тоже проникала в меня из раза в раз все сильнее и сильнее. Даже страшно иногда становилось, а не загнусь ли я вслед за своим интервьюером от переизбытка чувств. Пока вроде обходилось, да и не слышал я ни от кого страшилок о том, что кто-то из медиумов помер во время контакта. Оставалось надеяться, что и обо мне такого не расскажут. Гном на окраиной, узковатой и сильно заснеженной, улице был совсем один. Вокруг лишь одноэтажные домики с палисадниками, обнесенными невысокими хилыми заборчиками из штакетника. Далековато ж забрел этот вояка от центра, где сосредоточилась основная масса питейных и увеселительных заведений. А то, что он чуть ранее побывал в одном из таковых, сразу становилось понятно по сильно неверной походке и слегка расфокусированному зрению. Чем было вызвано безрадужное настроение гнома, сказать трудно. Может, не допил, а может, поссорился с кем-нибудь. Местный народец давно отошел ко сну, в окнах домов я не заметил ни единого огонька. Вся улица будто вымерла. Хотя, возможно, просто действовали правила ночной светомаскировки. Насколько мне известно, эльфы залетали в эти края регулярно, и местное военное руководство просто обязано было позаботиться о том, чтобы никто из жителей не привечал ушастых воздухоплавателей яркими световыми ориентирами. В таком случае пьяный гном сейчас явно нарушал ночной режим секретности. Причем, совершенно неоправданно, мягкого и рассеянного света луны, вдобавок отражаемого девственно белым снегом, вполне хватало, чтобы не заплутать в ночи. После недавней вьюги улицу еще не успели расчистить. Мотыляясь из стороны в сторону, гном уже нагреб в сапоги через верх достаточно снега, и я вместе с ним ощущал неприятный холодок, неотвратимо спускающийся от колен к лодыжкам. Мерзкое ощущение, но моему подопечному оно ничуть не мешало упорно брести, непонятно куда и с какими намерениями.